В связи с этим он описывает некую крупную звезду, которая видна в Занзибаре, и в подтверждение ссылается на слова мессера Марка. «Об этом наряду со многим другим, — говорил мне Марко-венецианец, а он является человеком, объездившим в своих путешествиях свет в большей мере, чем кто-либо другой, кого я только знаю, а исследователь он самый прилежнейший. Он видел эту самую звезду ниже Антарктического полюса. У нее большой хвост в виде следующей фигуры, следует рисунок. Он говорил мне также, что видел Антарктический полюс как бы на расстоянии боевого копья над землей, а Арктический полюс совсем скрылся. Он сообщил мне, что оттуда привозят к нам камфору, алоэное бразильское дерево. Он говорил, что жара там сильная, а жилищ мало. Все это он видел в действительности на одном острове, куда он прибыл морем. Он говорит еще, что люди там весьма крупные, и что там есть очень большие бараны, у которых шерсть такая же грубая и жесткая, как щетина у наших свиней. Далее де Абано ссылается на Марка при решении Аристотелева вопроса, цитата, «Почему те, кто живет в жарких краях, робки, и наоборот, кто живет в холодных краях мужественны». По этому поводу де Абано пишет: «Я слышал от Марка Венецианца, который пересек экватор, что, как он убедился, люди там крупнее телом, чем люди здесь, и что происходит это потому, что в тамошних местах человек не сталкивается с холодом, который истощает тело и делает его меньше в размерах». Восторженность, которой Пьетро де Абано ссылается в своем трактате на Марка, почтительное отношение к нему, как к высочайшему авторитету, нескрываемая гордость при словах, цитата, «Он говорил мне, я слышал от Марка», все это свидетельствует, что, по крайней мере, некоторые просвещенные люди еще при жизни мессера Марко признавали и высоко ценили знания и опыт венецианца, не говоря уже о его книге. Вполне возможно, что падуанский профессор медицины читал и книгу Марко. Он, видимо, осознал вклад венецианского путешественника в науку и признавал его авторитет уже безоговорочно. Время шло, а начавший стареть купец не бросал свои торговые дела и нет-нет, да и шел с каким-нибудь иском в суд. Между тем две его старшие дочери стали совсем взрослыми. Фонтина, самая старшая, вышла замуж за Марко Брагадина. Свадьба состоялась, надо думать, до 1318 года. Отец, как требовал обычай, обеспечил ее богатым приданым. Вторая дочь, Даллела, тоже вышла за некоего Петруччо Кверини и тоже получила от отца немалое приданое. Когда Марко состарился, между членами рода Поло начались раздоры, хотя раньше они всегда действовали единодушно и в полном согласии. Мы уже видели, что Марко фактически изгнал своего двоюродного брата Маркалина из дома, в котором, по-видимому, все родичи мирно жили в течение многих лет. На склоне лет Марко совершенно охладел к своей родне и отвернулся от нее. Дела он вершил теперь вместе с зятьями, особенно с Марко Брагадином, жившим в доме Пола. Пользуясь поддержкой Марко, домом Пола завладели чужаки, а когда Марко не стало и присмотреть, направить, припугнуть или примирить ссорящихся было некому, скандалы и судебные процессы шли один за другим. В 1318 году Марко исполнилось 64 года. Для человека XIII века это был возраст преклонный, и он стал еще более жадным, придирчивым и сварливым. В том же году он потерял своего сводного брата Джованнино. Этот молодой человек, по-видимому, вел дела или Марко, или своего брата Стефана, и не раз плавал на Крит, как плавал туда и его единокровный брат Мафео. Сведения о смерти Джованнино сохранились в таком источнике, где искать их никому бы не пришло и в голову. 18 сентября 1318 года Стефано Поло попросил официального разрешения вывести 1000 мер зерна, цитата, «из Апулии в дружественные страны», конец цитаты, и такое разрешение получил. Оно было выдано Венецианским Большим Советом. В нем говорится следующее, цитата, Стефано Поло в своем прошении указывает, что Джованнино, его покойный брат, плыл на корабле, шедшем из Таны, со всеми его Стефано товарами, ценой свыше 4000 лир и по несчастной судьбе погиб вместе с указанным кораблем, и, как совершенно ясно, он, Стефано, потерял все свои товары и стал нищим.